Как раз тогда посадили большую компанию молодежи. Юноши и девушки где-то собирались, танцевали фокстрот. О деле фокстротистов много было разговоров. В газетах и их пристегнули к оклеветанным из ВГЛК. И ни в одной статье никто не упрекнул раб. Как же это вы допустили, что в ваших пролетарских рядах завелась такая нечисть? И никто не выступил в защиту ВГЛК, не написал, что преступники не являются студентами, а поэтами, да еще пролетарскими. У нас было общее собрание. Я на нем не присутствовал, ушел вместе с Валерием Перцовым. Пишу со слов покойного писателя Юрия Домбровского, который был студентом ВГЛК на курс моложе меня. Он мне рассказывал, что собрание было очень бурным. Студенты выступали с негодованием и для всех троих преступников требовали смертной казни. Выступал и Юрий Домбровский, и хотя он тоже выражал свое негодование, но сказал, что это дело суда, а не студентов, решать судьбу преступников, его проводили свистками. А некоторое время спустя он был вызван в некое учреждение, где чрезвычайно интересовались его папой и мамой, его мыслями и убеждениями, и отпустили. А сколько-то лет спустя он был арестован, и во время следствия ему припомнили его выступление. Он получил 3 года ссылки в Алма-Ату. А тот суд приговорил Альтшулера как зачинщика к 5 годам тюрьмы, а Врущенко к 3 годам, а Нохина к 2 годам. Всех без строгой изоляции. Какие смягчающие обстоятельства нашел суд для своего приговора, не знаю. Видимо, стандартное. Принимая во внимание пролетарское происхождение и первую судимость, да, наверное, были в суд и телефонные звонки сверху. А на самом деле мерзавцы заранее договорились напоить свою жертву, заранее распределили, кому начинать, кто вторым, кто третьим. Обстоятельства преступления были явно отягчающими. Дальнейшая их судьба сложилась, вероятно, так, как у обычных уголовников. Они перековались и со всеми зачетами были выпущены на свободу досрочно. Куда делся Анохин, не знаю. Фамилия Аврущенко значится первая по алфавиту на мраморной доске со списком погибших на войне, которая находится в Центральном доме литераторов. А фамилию Альтшулера я обнаружил в справочнике Союза писателей. Некий поэт живет в Риге. Тот ли это, не знаю. Студент Игорь Доксергов всегда был скрытен и, казалось, без особого увлечения ходил слушать лекции. А тут, под впечатлением судебного процесса, написал драму. Я ее не читал, а кто прочел, говорили очень талантливо. Он ее отдал в какие-то театральные верхи. Там одобрили. Тема-то злободневная. Но предложили переделать. Пусть главный герой будет армянином, грузином, немцем, латышом, любой национальности, только не евреем. Автор переделать отказался и рукопись сжег. 10. Судьба ВГЛК была решена. Такому отвратительному с точки зрения властей вузу нет места в стране, когда началось строительство светлого будущего. Все же учебный год закончить дали. С тяжелым сердцем мы ходили сдавать экзамены. Только четверо студентов проучились 4 года, и им были вручены дипломы о высшем образовании. Часть студентов с тщательным разбором по косточкам каждого обещали принять либо на историко-филологический факультет университета, либо в ВГИК, Государственный институт кинематографии. Но те, кто днем работал, вроде моего друга Валерия Перцова, могли учиться только вечерами и потому вынуждены были отказаться от высшего образования. Заочное тогда еще не ввели. Андрей Дурново поступил в университет. Куда делся Андрей Внуков, не знаю. Никто из нас не стал ни Пушкиным, ни Толстым. Нескольких будущих членов Союза писателей я упомянул. Может быть, кто-либо из студентов и прославился бы как поэт или как писатель, но в течение следующих лет многие, подобно Юрию Домбровскому, были сосланы или отправлены в лагеря. Слышал я, что будто бы обнаружили в рядах ВГЛК троцкистскую организацию. Теперь достаточно известно, как фабриковались дела о таких организациях, и я ничего достоверного сказать не могу. Перед закрытием ВГЛК помещались на Садовой Сухаревской, сзади кино «Форум». Благополучно сдав последний экзамен, в последний раз я вышел из мрачного темного здания вместе с Валерием Перцовым. Была теплая ночь начала июня. Мы пошли под руку пешком по Садовому кольцу. Будем шагать, пока не надоест. Так навсегда закрылись передо мной врата в светлое царство знаний. Скажу, что эти 2 года учения дали мне очень много. Наши замечательные профессора подняли мою общую культуру, научили меня любить и ценить красоту и поэзию в искусстве и в литературе. Раньше я только говорил, что хочу стать писателем, а если что и писал, то совсем плохо. Наши профессора направили меня на путь творчества. Я взялся за перо и начал создавать свои первые, еще лицейские робкие опусы. Валерий и я все шли под руку. Он потихоньку, чтобы не услышали прохожие, декламировал Блока. Я декламировал Есенина. «Будем шагать и мечтать. Мое будущее казалось мне крайне неопределенным. Но даже в самые тяжелые минуты своей жизни я всегда верил и надеялся на лучшее впереди».